Глава 13. Утром, когда я вышел на кухню, Лота встретила меня при полном параде. Брови ее были слишком сильно накрашены черным карандашом, ресницы топорщились забором, веки украшали жирные длинные стрелки, губы были намазаны бордовой помадой и напоминали клюв утенка. Сев за стол, я не выдержал. «Шарлотта, хорошо воспитанная девушка не наносит с утра на лицо агрессивный макияж. Яркий предназначен для вечера. Смой боевой раскрас. В институт лучше идти в естественном виде». «А я и не мазюкалась совсем», — солгала гостья. Я взял чашку с кофе. «Врать некрасиво и глупо. За километр видно граффити на твоем лице». «Ой, дядя Ваня, мне же в салоне сделали вечный макияж», — запрыгала горе-студентка. «То есть?» — удивился я. Шарлотта интенсивно потерла одну бровь ладонью, потом продемонстрировала мне руку. «Где следы?» «Это татушка!» «Татушка?» — повторил я. «Татуировка на лице?» Лота засмеялась. «Ой, дядя Ваня, ты мужчина, поэтому в женских хитростях не разбираешься. Новое слово в макияже. Один раз потерпел, потом полгода без проблем. Главное — попасть хорошему мастеру. Алиска меня вчера к самому суперскому отвела». «Визажист нарисовал брови на всю жизнь?» — испугался я. «Не, на 6 месяцев», — пояснила глупышка. «А еще стрелки на веках и губы». «Вот почему твое лицо кажется поправившимся», — осенило меня. «Ага, отекло чуток. Ничего, скоро пройдет», — деловито сказала страшная в прямом смысле этого слова красавица. «Теперь и спать буду ложиться прекрасной, и такой же вставать». Алиска сказала, «Тату-макияж — суперское изобретение. Некоторые девки вечером разукрасятся, плюхнутся с парнем в койку, а утром он на подружку взглянет и описается от ужаса. Вся красота размылась. С тобой такого не произойдет. Правда улетно, дядя Ваня?» Я сделал вид, что увлечен завтраком. Сомневаюсь, что у представителя сильного пола, увидевшего на рассвете личико Шарлотты, мигом сработает мочевой пузырь. Скорее, у несчастного случится другой конфуз, именуемый медвежьей болезнью. «А ресницы у меня из норки», — похвасталась Лота. На меня опять напала оторопь. «Не надо считать Подушкина наивным юношей, понятия не имеющим о грудных имплантах, ботоксе, коронках, под которыми прячутся собственные кривые зубы, о пластических операциях, изменяющих форму носа, подбородка. Но про татуаж я не знал. А уж заявление про ресницы из чьей-то норы и вовсе потрясли меня». «Дядя Ваня, полюбуйся, какие они густые!» — вещала Лота. «Из хвоста взятые, не с хребта». «Ничего не понимаю», — вырвалось у меня. «Зверюшка такая на свете живет», — тоном Марфы-сказительницы завела Шарлотта. «Имя ей Норка. У моей тети Зины шуба есть из ее меха, норочья. Берут это животное, выщипывают из хвоста самые нежные волоски и вместо ресниц женщинам приклеивают. Держится месяц, а если не умываться, не плакать, не тереть веки, то едва простоят. Процедура долгая, я 1,5 часа на спине лежала. Сейчас глаза чешутся жуть как, но терплю». «Ничего, к вечеру зуд пройдет. Зато какие у меня теперь реснички!» Я поперхнулся кофе. Приклеить к своим векам выдернутые из хищного млекопитающего семейства куньих волоски, а потом не мыться, не прикасаться к глазам, и все ради чего? «Сейчас поеду в институт. От мужиков отбиваючись», — речитативом выводила Лота. «Жаль, Танька из магазина на станции меня такую не видит. Вечно она нос задирает, потому что у ейной мамашки собственный бизнес, а я из бедной семьи. Специально перед отъездом домой еще раз в тот салон схожу. Сдохнет Танька от зависти. Она-то лошадь бегая, а я красавица писаная». «Дядя Ваня, скажи же что-нибудь!» «Но почему женщинам непременно надо услышать реакцию на их слова?» промычал я. «Лота, думаю, больше тебе не стоит улучшать свою внешность. Остановись на достигнутом. Абсолютное совершенство пугает. Мужчины только на словах храбрецы, а на деле мы побаиваемся слишком прекрасных дам. Если ты намерена завести крепкие отношения, оставь свое лицо в покое. Маленькие милые недостатки повысят твои шансы на рынке невест». Шарлотта захлопала в ладоши. «Ой, дядя Ваня, ты говоришь прямо как Себастьяна, главный стилист салона!» Я, старательно улыбаясь, эвакуировался в прихожую. Уж и не знаю, радоваться или горевать из-за того, что я совпал во взглядах с мужиком, который приклеивает женщинам вместо ресниц норочью шерсть. Простите, норкину, норскую. Так и не подобрав нужное прилагательное, я быстро оделся, вышел из дома, пересек улицу, вошел в подъезд расположенного напротив здания, открыл свой офис и услышал телефонный звонок. «Новости смотрел?» — безо всякого вступления спросил Макс. «Нет, не включаю по утрам телевизор», — ответил я. «Да и вечером не слежу за информационными программами». «Нина Орехова покончила с собой», — перебил меня Воронов. «Направляюсь на место происшествия в гостиницу «Адеон Релакс». «Что случилось? Почему успешная актриса, жена богатого человека, решила свести счеты с жизнью?» — удивился я. «Пока ничего не знаю. Подъезжай в названный отель», — приказал Макс. Я поспешил к машине, сел за руль и включил радио. «Новость часа!» — радостно закричал мужской голос. «Тело Нины Ореховой, известной ролями в многочисленных сериалах, жены владельца инвесткапитал Межгрупп Алексея Сухорукова, сегодня утром было обнаружено в дешевой гостинице. Название придумано автором, любые совпадения случайны. По непроверенным данным, Орехова повесилась в ванной. Что понадобилось звезде в заведении, где сдают комнаты с почасовой оплатой? Полиция еще не сделала никаких заявлений. Адвокат Сухорукова Борис Янкель считает, что жену его клиента убили. Юрист прокомментировал ситуацию так. Раздалось шипение, потом прорезался другой мужской голос. «Господа, пока ничего сообщить не могу. Алексей Игоревич находится в Китае, но уже извещен о несчастье и ближайшим рейсом вылетает в Москву. Давайте не будем спешить с выводами и навешивать ярлыки. Не стоит говорить и о суициде. Эксперты еще не осматривали тело». «В номере действительно труп Ореховой?» — крикнул в эфире женский голос. «К сожалению, да», — не замедлил с подтверждением адвокат. «Где нашли актрису?» — не успокоилась журналистка. «В ванной?» «Господа, любая озвученная мной информация может навредить следствию. Расходитесь, не надо мешать специалистам работать», — обратился к донимавшим его представителям прессы Янкель. «Когда у полиции появятся ответы на вопросы, вы их непременно узнаете». Но репортеры не унимались. «Считаете, Орехову убили?» «Не имею права делать выводы», — выкрутился юрист. «Пожалуйста, проявите уважение к покойной и ее супругу. Не публикуйте чушь». Я повернул налево и притормозил в начале переулка. Похоже, все увещевания адвоката папарацци проигнорировали. Крохотная улочка была забита машинами с логотипами разных телеканалов. На тротуаре теснились люди с камерами и фотоаппаратами. И как пройти к Максу? Я вынул телефон, но не успел набрать номер. Около водительской двери возник парень и приложил к стеклу раскрытое удостоверение. Я вылез наружу. «Владимир Широков, стажер», — представился молодой человек. «Иван Павлович, Воронов просил вас натянуть комбинезон и взять эту ксиву. Если кто пристанет с вопросами, говорите, что являетесь помощником эксперта». Молча кивнув, я влез в серо-голубой, сделанный из нетканного полотна одноразовый костюм, сунул в карман поданную юношей бордовую книжечку и вопросительно посмотрел на него. «А где перчатки?» «Блин», — протянул тот, — «забыл». «Из-за таких дураков, как ты, мне предстоит лишняя работа», — произнес хорошо знакомый женский голос. «Мальчик, забывший про перчатки, ты раньше где служил?» Я оглянулся и увидел эксперта Аню. Она помахала мне рукой, подзывая. «Привет, Ваня. Сегодня ты мой подчиненный, поэтому тащи баул». С удовольствием кивнул я, забирая у нее большой серый чемодан. «Будешь хорошо себя вести?» «Разрешу кисточки по мебели поводить», — пообещала Аня. «Эй, приятель, ты на вопрос не ответил. Где раньше служил?» «На земле», — прогудел Широков. «В отделении». «Ясненько», — протянула эксперт. «Возьми в моей машине упаковку перчаток, сам натяни на лапы и Ване принеси. Лови». Владимир попытался поймать брошенный ему ключ с брелоком, но потерпел неудачу. «Понятно. В баскетбол я с тобой в одной команде играть не стану», — резюмировала Анна. Широков покраснел, поднял с тротуара железное колечко, на котором болтался на цепочке крохотный утенок в розовом платье, и спросил. «А какой у вас автомобиль?» «Примени метод дедукции», — посоветовала криминалист. «Включи мозг и, надеюсь, сообразишь, какую тачку открыть». Затем Аня спокойно подошла к трехэтажному постройке начала 20 века дому, возле которого кучковалась основная масса журналистов. Владимир растерянно смотрел на брелок. Я усмехнулся. «Женщины любят маленькие машины красного, голубого или зеленого цвета. Но Анна — нетипичная представительница слабого пола. Много ты знаешь дам, которые получают удовольствие, исследуя труп, пролежавший несколько суток в воде?» «Ни одной», — вздохнул Широков. «Анна работает в мужском коллективе. У нее всегда при себе много всего для работы», — продолжал я. «Смею предположить, что она катается на мощном внедорожнике черного цвета. Ищи такой». «Здесь их полно», — поджал губы стажер. «Навряд ли сотрудница Воронова прикатила на джипе с надписью «Канал УГУ-ТВ», — хмыкнул я. «Отсеки машины прессы». «Она не могла сама перчатки взять», — возмутился парень. «Ты новичок, и коллеги первое время будут тебя гонять», — улыбнулся я. «Глянь на брелок. Он говорит о том, что Анна в глубине души маленькая девочка. Вероятно, у нее на торпеде лежит плюшевая игрушка». Вместо того, чтобы поблагодарить меня за помощь, Владимир насупил брови. «Вы же знаете, какая тачка у Анны. Чего Шерлоком Холмсом прикидываетесь?» Великому сыщику приходилось туго. У него не было всяких технических штучек. «Дай на секунду брелок», — попросил я. «Держите», — пробурчал Широков. Я нажал на черный прямоугольник, висевший около крохотной утки. Один из припаркованных джипов замигал фарами и издал несколько гудков. «Кстати, о главном герое произведения Артура Конан Дойля», — мирно продолжал я. «Ему бы пришлось долго соображать, на каком виде транспорта прикатила эксперт. А нам, живущим в век электроники, нужно лишь ткнуть пальцем в ключ. Ты машину видишь? Ключом меткой пользоваться умеешь? Открыть-закрыть автомобиль сможешь?» «Да», — буркнул стажер и пошел к джипу.